Карл Великий поручил дьякону Павлу Лангобардскому собрать латинские проповеди, чтобы это собрание послужило руководством и пособием для прочих священников. Павел Лангобардский, диакон, 720-799 годы, историк, автор истории лангобардов. На соборе 813 года духовенство решило перевести эти проповеди на немецкий и вообще на туземные языки. И определило, что проповеди читались «lingua rustica» на народном языке, латинский. Этого мало. Многие историки литературы отрицают часто существование религиозной литературы на народных языках в западной истории IX столетия. Но им бы следовало вспомнить, что немецкая литература этого времени была богата религиозными народными произведениями, из которых стоит только указать на два великих памятника, которым едва ли найдутся равные в литературе у других народов. Во-первых, изданный мюнхенским ученым Шмеллером «Хелайнд» — религиозный эпос высокого поэтического достоинства. Людовик Благочестивый выразился перед одним саксонцем о пользе, которую принесло бы саксонским племенам переложение Евангелия на саксонский язык, и ответом на этот вызов был эпос «Хелайнд». Шмеллер, Иоганн Андрей, 1785-1852, немецкий ученый, историк и лингвист. Проблема авторства Хелайнд, стоявшей уже перед первым издателем этого памятника Шмеллером, породив обширную литературу, до сих пор является предметом обсуждения в специальных исследованиях. Собственно, это переделка Евангелия на язык и нравы германские. Христос является здесь государем Германии и изображен с высоким историческим талантом. В следующем столетии является Евангелиен Хармонии эльзасского монаха Готфрида. Этот перевод не представляет такого достоинства относительно содержания, но относительно формы и языка это одно из самых дорогих сокровищ немецкой народной литературы. Мы видим, стало быть, что она началась и развивалась под влиянием идей Карла Великого. Усилия его с этой стороны не остались бесплодны. Но тогда были еще и другие литературы, церкви, общество образованного, литература официальная и так далее. Укажем на характер некоторых явлений тогдашней литературы, например, трудов Гинкмара Реймсского, оставившего три фолианта своих сочинений, не считая значительного числа писем, более 400, написанных в самых важных случаях, не считая, наконец, значительной части сочинений, не дошедших до нас. Гинкмар, 806-882 годы, архиепископ Реймский с 845 года. В этих сочинениях мы встречаем решение многих богословских вопросов, а вообще более здравого практического смысла и цель совершенно практическую – поучение духовенства, наставление государям и властям. Здесь рассеяно чрезвычайно много таких идей, каких никак нельзя бы ожидать от IX столетия. Но однажды Гинкмар явился в страшном виде. Это в споре с немецким монахом Готшальком. Поводом к этому был давнишний спор о свободе воли и предопределении. Готшальк вновь поднял этот спор. Готшальк, конец IX века, немецкий богослов. Изучая творение Августина, он нашел тот путь, которому впоследствии последовали протестанты. Он отвергнул свободу воли человеческой и во всей обширности признал предопределение. Учение его нашло многих приверженцев. Когда он явился в Галлии, Гинкмар, знавший еще прежде о характере этого учения, предал его на суд. И в 848 году, по определению собора, Готшальк был приговорен не только к заключению, но и к бичеванию. 20 лет почти он провел в темнице и не перестал оттуда энергически бороться с Гинкмаром. Очевидно, у Готшалька были союзники и могущественные. Даже можно думать сам Николай I, ибо иначе он не мог бы так долго вести ожесточенную борьбу.